Глава 4. Подъехав к не слишком большому двухэтажному особняку, я заглушил машину прямо возле крыльца и вышел, разглядывая стоявшую неподалеку женщину. «А я все гадал, когда же вас снова увижу, Наталья Павловна», — протянул я, глядя, как она подходит ко мне. «В прошлый раз вы выглядели более уверенно, пытаясь меня подставить. До этого дня я ее не встречал, и даже слухи про Минаеву до меня не долетали. Она словно сквозь землю провалилась, хотя, скорее всего, дамочка вернулась к родителям и сейчас переживает не самый лучший период в своей жизни. Но сегодня Наталья Павловна, похоже, целенаправленно ждала меня возле городского дома. Интересно, сколько дней она вот так прогуливается мимо своего бывшего дома?» «Бросьте, Андрей Михайлович!» Наталья остановилась буквально в 5 шагах от меня. Взгляда не отводила, держалась прямо. «Я должна была попробовать, вы были моим последним шансом попасть в замок, и так тянула до последнего дня, пытаясь проникнуть туда самостоятельно». «Почему именно я?» — прямо спросил я, глядя ей в глаза. «Второй уровень — это несложно понять», — она пожала плечами. «Замок в момент перехода можно считать сверхъестественным существом, с которым может по закону договариваться или профессиональный переговорщик, или детектив 2-го уровня. Все остальные методы включают в себя элементы насилия, а это не слишком рационально, не находите?» «Например, камень в голову хранителя?» — уточнил я, не двигаясь с места, продолжая на нее смотреть. «Все-таки она очень красивая, но я почему-то никак не могу реагировать на ее красоту так, как положено нормальному мужику. Она меня почему-то не привлекает». «Хранитель всегда относился ко мне недоброжелательно», — Наталья усмехнулась. «Я не хотела его покалечить, так получилось. Поверьте, если бы я хотела убить этого мерзкого кота, он был бы уже мертв». «Верю», — совершенно честно ответил я ей. «Вы не могли не понимать, что 2-й уровень у меня там может не соответствовать 2-му рангу здесь?» «Но соответствует же», — она снова усмехнулась. «Андрей Михайлович, я была в отчаянии. Мне нужно было что-то делать, и я сделала. Не получилось, бывает. Или вы все еще злитесь на меня за то, что пришлось покинуть родной мир? Здесь не так уж и плохо, признайте это». «Что вам нужно?» — грубо прервал я ее. «Вам же что-то нужно, раз вы ждали меня у моего городского дома?» Говоря это, подчеркнул, что дом, как и замок, принадлежал мне вполне официально. Вообще, тщательно изучив гражданский кодекс, я мог ее понять. Не простить, все-таки чувствовать себя использованным было не слишком приятно, а понять. Вдовы здесь не получали ничего после смерти мужа, если не успели родить ребенка или не были упомянуты в завещании. Наталья в одночасье лишилась вообще всего. Ее ненависть к Марку Минаеву была вполне объяснима. «Мне негде жить», — прямо ответила Минаева. «Я хочу просить у вас приютить меня на правах вдовьей доли». Я уставился на нее, с трудом сдерживая желание поковырять в ушах. Что я только что услышал? «Вы в своем уме?» — осторожно спросил я. «Наталья Павловна, после того, как вы на мне применили какую-то дрянь, воздействующую на сознание, вы серьезно рассчитываете, что я впущу вас в свой дом?» «Разумеется, я принесу все положенные клятвы», — чуть помедлив ответила она. «Андрей Михайлович, мне действительно некуда идти. К тому же я вас вовсе не буду стеснять. Чтобы клятвы полноценно вступили в силу, мне нужно будет прожить в замке 3 месяца. Потом я перееду сюда». «Нет», — я отвернулся от нее, чтобы войти уже в дом, но тут Наталья решительно подошла ко мне, схватив за предплечье. Рука инстинктивно дернулась к пистолету, и мне стоило большого труда не схватиться за оружие. «Наталья Павловна, уберите руку». Наши взгляды встретились, и она медленно разжала пальцы. Не знаю, сколько длилось это противостояние, наверное, около минуты. Наконец, она первая отвела глаза. «Родители, разумеется, согласны принять меня к себе, но только при одном условии. Я вновь должна вернуться на рынок невест», — глухо проговорила Минаева. «Я прожила в браке с Марком почти 5 лет, и за эти 5 лет... неважно на самом деле. Это не значит, что я не хочу снова выйти замуж, Андрей Михайлович. Я хочу этого и все еще надеюсь родить ребенка. Но на этот раз я хочу выбрать мужа сама». «Так ищите, я здесь при чем?» И я снова отвернулся от нее. «Поймите меня правильно, Андрей Михайлович, я вдова. Мне позволено немного больше, чем другим женщинам, но только до тех пор, пока за мной сохраняется этот статус. В частности, вполне могу жить в доме покойного мужа, до тех пор, разумеется, пока снова не выйду замуж. У меня есть личные средства, вам не нужно будет меня содержать». Она подняла руку, призывая меня выслушать ее. «Мы даже можем составить договор, в котором я обязуюсь содержать этот городской дом за свой счет, «Ваша открытая неприязнь ко мне, граничащая со враждебностью, остановит самых оголтелых сплетников. Нашей репутации ничего не будет грозить, поверьте». «Вы со мной торгуетесь?» Я недоуменно посмотрел на нее. «А что еще мне остается делать?» Она закусила нижнюю губу, а потом быстро продолжила. «Как я уже сказала, мы можем заключить договор. Это кроме того, что принесу все полагающиеся клятвы. И я маг, Андрей Михайлович. Я очень сильный маг, и все мои знания и умения в области магии будут в вашем распоряжении. В конце концов, ничего слишком страшного я вам не сделала. Всего лишь умолчала о некоторых деталях». «Ваша наглость, Наталья Павловна, вызывает восхищение», — протянул я, разглядывая ее. «А вы не думали, что я могу пасть жертвой вашей красоты и начну грязно домогаться? Что тогда?» «Ну, вы привлекательный мужчина», — она пожала плечами. «А я слишком долго была одна. В конце концов, мы взрослые люди, так что вполне можем рассмотреть». «Нет», — теперь я поднял руку, после чего потер переносицу. «Вряд ли я настолько сойду с ума, чтобы подпустить к себе женщину, способную что-нибудь со мной сделать, например, в постели». «Вы параноик», — она поджала губы. «Да, и не стыжусь этого». Говоря это, я впервые поблагодарил замок за воздействие, продолжающее глушить мои чувства. Так мои слова звучали более убедительно. «Как вы собираетесь ладить с хранителем?» — спросил я, глядя на нее теперь с любопытством. «Если между нами всего лишь неприязнь и недоверие, то вот между вами...» «Разногласия с хранителем я сама попытаюсь уладить. Конечно, это будет сложно, слишком уж он капризное, обидчивое и злопамятное животное». Она поморщилась. «Что вы решили?» «Ничего я не решил». Я снова посмотрел на нее. Клятвы здесь приносили серьезные. Это были не просто слова, которые легко можно было нарушить. «Что я теряю, если дам ей приют, который она просит?» «Да практически ничего. Вряд ли Савелий оставит ее без пригляда, и договориться с ним у Натальи вряд ли получится. Правда, и мне покоя от вредного кота ждать не стоит. С другой стороны, специалист в области магии мне точно пригодится». «Андрей Михайлович, если вы думаете, что мне просто вас просить, то вы глубоко заблуждаетесь», — тихо проговорила Наталья, и я снова окинул ее пристальным взглядом. Узкая юбка до колен, стройные ножки, удлиненный пиджак, несмотря на жару. «Женщины здесь одеваются во что-то среднее между 40-ми и 60-ми годами моего мира. Странно, что именно это обстоятельство выбило меня из колеи. Не знаю почему, но мне было бы проще, если бы они носили длинные платья с множеством юбок и волнительными корсажами. Но действительность была вот такая, и с ней мне было смириться гораздо сложнее, чем даже с магией. Но вот сейчас, глядя на Наталью, я понял, что смирился окончательно». «Не знаю, что вам ответить», — честно признавшись, я ненадолго задумался. «Вот что, приезжайте завтра в замок. Если вы с Савелием не поубиваете друг друга, то я, возможно, приму решение в вашу пользу. Хотя слухи все равно поползут, что бы вы ни говорили. Подумайте как следует, оно вам надо?» «Так значит, этого кота зовут Савелий», — задумчиво проговорила Наталья. «Вы сами его так назвали?» «Нет, он мне сказал, как его зовут». Я подошел к двери, которая тут же распахнулась передо мной. Похоже, дворецкий все это время ждал, пока я наговорюсь с бывшей хозяйкой. «Как он мог вам что-то сказать?» — Минаева нахмурилась. «Постойте, в каком смысле он вам сказал?» «В прямом». И я захлопнул дверь, оставляя ее на улице. На лице дворецкого промелькнуло легкое удивление. «Ну да, вот так заканчивать разговор с дамой вроде бы считается невежливым». Я пристально посмотрел на него. «Надеюсь, вы Наталью Павловну не пускали сюда?» «Нет, Андрей Михайлович, не пускали», — ответил он спокойно. «Но надо отметить, что Наталья Павловна приходила сюда на протяжении 2 недель, вероятно, ожидая вас». «Странно, что не заявилась в замок», — задумчиво проговорил я, продолжая смотреть на дворецкого. «Если я правильно понял, блуждающий замок отверг ее, и теперь, чтобы в него войти, Наталье Павловне необходимо будет принести очень суровые клятвы», — ответил мне Иван Васильевич Савинов. Как оказалось, он был младшим братом Валерьяна и тоже дослужился до дворецкого, только в городском доме. «И она готова на это пойти, чтобы сохранить хотя бы иллюзию независимости», — я тряхнул головой. «А почему ее отверг замок? Из-за конфликта с хранителем?» «Я не знаю, Андрей Михайлович», — Иван улыбнулся. «Это может знать только замок или хранитель, но они не скажут по понятным причинам». «Это смотря как спрашивать», — я потер переносицу. «Хранителя иной раз не заткнешь, так что здесь возможны варианты. Так я сюда заехал, чтобы ключи от сейфа забрать. Где они?» «К Ключи от сейфа, спрятанного за моим портретом в галерее, хранились почему-то в городском доме. На кой хрен Марку это понадобилось, вопрос гораздо труднее того, почему замок отверг Наталью. Это хоть как-то можно объяснить. А вот зачем ключи притащили сюда, было из разряда необъяснимого. Про ключи я узнал случайно. Просто Валерьян однажды вскользь упомянул, что о них ему брат сказал. «В верхнем ящике стола в кабинете». Иван задумался, а потом решил пояснить. «Марк Анатольевич все ждал, когда его портрет появится в пустой раме. Он считал, что это пустое место специально для его портрета оставлено. Поэтому и установил там самый защищенный сейф». «Зачем он ключи от этого сейфа сюда привез?» — спросил я, направляясь в сторону кабинета. «Я был в этом доме всего один раз, но расположение комнат вроде бы запомнил». «Понятия не имею», — Иван развел руками. «А почему ты мне ничего про ключи не сказал?» Я с подозрением посмотрел на Дворецкого. Хотя он так же, как и старший брат, принес клятву, но мало ли, вдруг клятву можно как-то обойти. «Вы не спрашивали, к тому же я был уверен, что вы в курсе». В голосе Ивана прозвучала легкая растерянность. «И кто бы мне об этом, по-твоему, сказал бы?» Стремительно войдя в кабинет, я подошел к столу, сел в кресло и открыл верхний ящик. Вытащив небольшую связку ключей, продемонстрировал ее Савинову. «Это?» «Да, Марк Анатольевич говорил, что это ключи от сейфа», — подтвердил Иван. «И похоже, это ключи от всех сейфов, нет только от того, что за портретом», — сказал я, подкинул связку и ловко поймал ее. «Зато больше не нужно думать, как вскрыть этот сейф, да и остальные можно к делу приспособить». «Так, а это что такое?» Кроме ключей, в столе лежал какой-то кубик. Он был словно из темного стекла сделан. Абсолютно темная и одновременно блестящая поверхность каждой грани приковывала взгляд, а пробегающие по ребрам конструкции искры завораживали. Тряхнув головой, я вытащил кубик и повертел на свету. «Что это?» — я показал кубик Савинову. «Не знаю, какой-то артефакт», — Иван пожал плечами. «Если вот так валялся в столе, значит, безопасный». «Я бы не стал этого утверждать. Все, что касается Марка, не поддается логичному объяснению». И я сунул кубик в карман. «Вы обследовали столы?» «Только те, допуск которым Марк Анатольевич не запретил», — ответил Иван. «Столы в кабинете и в бывшей спальне господина Минаева не открывались со дня его гибели». Я молча открыл остальные ящики и предсказуемо ничего не нашел. Даже бумаг не было. Марк вообще не слишком любил, похоже, заниматься делами. Ему было интереснее диеты различные придумывать. В спальне в одном из ящиков я нашел портмоне с деньгами. Довольно тугая пачка купюр максимального номинала в 1000 рублей каждая. Повертев в руке очень стильную вещь из тисненной кожи, я не поленился и пересчитал деньги. 80 000, — сказал я, бросив портмоне на стол. «Целое состояние, но почему здесь?» «У Марка Анатольевича порой возникали странные идеи», — вздохнул Иван. А он потом удивлялся, почему его портрета так и не появилось. От Марка Минаева даже замок был в шоке, хотя за время своего существования должен был насмотреться на всякое. Я сунул портмоне в карман и вышел из-за стола, за которым в этот момент сидел. «Учитывая склонность Марка делать всевозможные заначки, как тот бурундук, давай-ка сделаем то, что я почему-то до сих пор не сделал, обыщем дом». Получившаяся в процессе обыска сумма не могла не радовать. В замке она была гораздо скромнее. Похоже, этот дом Марк любил больше замка, хоть, по словам Вани, практически здесь не бывал. Иногда я натыкался на деньги в таких местах, что Иван только стоял и чесал затылок, видимо, пытаясь понять, что именно заставило бывшего хозяина, который никогда и ни в чем не нуждался, спрятать приличную сумму в напольные часы в гостиной. В итоге я застрял в доме на 3 часа, зато у меня теперь появилось достаточно денег, чтобы расплатиться со слугами и создать определенный запас. Оставив Ивану деньги, я наконец-то поехал в лавку к Паульсу. «О, Андрей Михайлович, давненько вы ко мне не заглядывали». Янис Витасович расплылся в улыбке. «Я вас жду, жду, уже даже деньги приготовил, а вы все не появляетесь». «Простите, а откуда вы знаете, сколько мне нужно денег предложить?» Я прищурился, разглядывая алхимика. «Слухи, Андрей Михайлович, это такая вещь, распространяются со скоростью лесного пожара. В этом году Бог миловал, без пожаров обошлись», — добавил он. «21 оборотень, а цена у меня фиксированная. Вот и получается 26 040 рублей, я прав?» «Даже количество убиенных тварей знаете. Я в шоке», — признался я ему и выложил на прилавок трофеи. давайте мы половину суммы переведем в различные лекарства, перевязочный материал. В общем, все то, что может пригодиться в самый неподходящий момент». «Ваши ребра», — протянул Паульс задумчиво. «Ну, конечно, вы одну сторону немного бережете, значит, у вас сломаны ребра». «К счастью, не сломаны. Но мой вам совет — не вступайте с оборотнем в рукопашную. Только пуля в сердце, иначе это может плачевно закончиться, причем не для темной твари». Добавил я, пока Паульс ловко отсчитывает половину приготовленного мне гонорара. «Поверю на слово». Он скрылся в лаборатории и спустя несколько минут появился с полной корзиной различных снадобий. «Вот, держите, Андрей Михайлович. Я постарался учесть любые неожиданные жизненные коллизии, но, сами понимаете, абсолютно все учесть нереально». «Понимаю. Всего хорошего». Я забрал корзину, деньги и направился к выходу из лавки. У машины меня ждал Бергер. Он разглядывал ее так пристально, словно пытался что-то понять для себя. Я подошел и молча протянул руку. Сергей также молча ее пожал. Он словно духом собирался, чтобы что-то сказать, но никак не решался. Установив корзину на заднем сиденье и зафиксировав ее, чтобы флаконы не раскатились по салону, например, при резком торможении, я закрыл дверь и повернулся к оборотню, все еще молча стоявшему рядом. «Что-то случилось?» Я внимательно осмотрел Бергера. Выглядел он нормально, никаких критических изменений в его внешности я не заметил. «Можно и так сказать». Он, наконец, прямо посмотрел на меня. «С тобой хотят встретиться и попросили меня быть посредником». «Вот как?» Я быстро прикидывал варианты. «Оборотень?» «Да, оборотень», — Сергей кивнул. «Встреча может состояться сегодня днем в моем офисе. Собственно, он там сейчас нас ждет». «Это безопасно?» Встречаться с оборотнями не хотелось, тем более, что я примерно догадывался, что они хотят мне сказать. «Не знаю», — честно признался Бергер. «Я, конечно, взял с него клятвы, в договоре о посредничестве зафиксировал, но я же не знаю, как разговор пойдет». «Ты можешь быть посредником? У тебя ведь четвертый ранг». Я невольно нахмурился, глядя на него. «В данном случае, да». Бергер вздохнул и провел рукой по волосам, как представитель, присутствующий на переговорах расы. «Понятно». Потерев подбородок, я кивнул на машину. «Ну что же, поехали, послушаем, что же твой собрат хочет мне поведать». Князь Первозванцев занимался делами в своем обширном поместье «Серебряная Дубрава». Стоявший за его плечом секретарь передавал ему подготовленные на подпись бумаги, которые князь сначала старательно проверял и лишь затем подписывал. Работали они в тишине, лишь изредка нарушаемые короткими репликами и уточнениями. Стук в дверь раздался в тот момент, когда князь поставил последнюю подпись и отложил ручку в сторону. Секретарь укладывал последние документы в папку, когда дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул управляющий. «Что у тебя стряслось, Кузьма?» Князь жестом приказал ему войти. «Донесение из Егоровки, ваша светлость!» Управляющий поклонился. «Что-то странное там творится. Девки начали пропадать. Уже четвертая домой не вернулась из леса». «Вот как?» Князь нахмурился. Он был рачительным хозяином и заботился о своих людях. «Нечисть или нежить шалит без меры?» «Староста не может сказать», — развел руками Кузьма. «Говорит, что никогда такого не видел». «Ты же понимаешь, что это принципиально важно». Князь побарабанил пальцами по столу, а затем повернулся к секретарю. «Вот что, Филипп, а давай мы с тобой съездим в Егоровку. Да вместе попытаемся понять, что там творится. Поди, двое магов смогут разобраться, куда девушки подевались». «Конечно, Данила Петрович», — Филипп наклонил голову. «Мне связаться с охотниками?» «Нет, пока рано», — Первозванцев покачал головой. «Я же сказал, принципиально важно понять, что происходит, чтобы точно знать, кого именно привлекать. Иди, Филипп, прикажи подготовить машину. Егоровка далеко, к ночи хорошо бы добраться. Хорошо, хоть полнолуние закончилось». И князь поднялся из-за стола. Нужно было личного слугу предупредить, чтобы собрал вещи на 2 дня и готовился к поездке. «Зачем вам самим, ваша светлость, куда-то ехать?» – тихо спросил управляющий. «Староста Егоровки – опытный мужик, Кузьма. Если он говорит, что не знает, что же творится, надо самим посмотреть». И князь решительно вышел из кабинета.